Прежде чем я успел хоть что-то сказать, он легонько постучал пальцем по предплечью, и в тот же миг система исчезла, навыки пропали, восприятие резко ухудшилось, словно мир стал тусклым и медленным. «Да вы издеваетесь», — выдохнул я, ощутив знакомую беспомощность. «Тут что, каждый второй так умеет, или мне просто везет, не переживай», — мягко проговорил он, заметив мое напряжение. «Это просто чтобы ты случайно своими телепортами не убежал, у меня нет времени бегать за тобой», — он улыбнулся. Спокойно, даже дружелюбно, но в этой улыбке таилось нечто настораживающее. «Извините, конечно, но вы кто?» – не выдержал я. Незнакомец широко ухмыльнулся и, словно говоря о чем-то совершенно обыденном, произнес: «Бог». Я моргнул. «Что, Бог?» – повторил он, чуть склонив голову. «И теперь расскажи мне, как ты это устроил?» Он чуть сузил глаза, словно сканируя меня. «Вижу твой статус. Очень интересно, как так получилось, что на 41-м уровне у тебя объем маны почти как у бога?» Холод пробежал по спине. «Ну же», его голос стал чуть тверже, «тебе лучше рассказать». Воздух вокруг нас будто сгустился. «Иначе», он слегка наклонился ко мне, «придется спрашивать по-другому. Знаешь ли, ты представляешь опасности, нарушаешь баланс. Мои инстинкты завопили об опасности. На автомате я активировал татуировку, сигнал для Аберона, и это стало огромной ошибкой». Незнакомец усмехнулся, будто разгадав мой план. «О, даже так, очень интересно», он покачал головой. «Ты владеешь странной силой». В следующую секунду я почувствовал, как меня сковывают невидимые нити. Паника взорвалась в груди. Я не мог пошевелиться, ни пальцем, ни рукой, ни даже моргнуть быстрее, чем позволял этот невидимый контроль. «Интересный экземпляр», задумчиво проговорил незнакомец. «Давненько таких не встречали». Он взмахнул рукой, и в воздухе открылся портал, мерцающая черно-синяя бездна, ведущая в неизвестность. «Теперь тебе придется отправиться со мной», — сказал он, будто речь шла о прогулке. «За тебя мне дадут хорошую награду высшие». «Черт», — только и успел выдохнуть я. Мое тело, подвешенное невидимой силой, потянулось к порталу. Я не мог сопротивляться. Я не мог ни двигаться, ни использовать магию. Меня тащило в бездну, и я ничем не мог это остановить. И в тот момент, когда надежда начала угасать, появился Аберон. Он даже не стал говорить. Одного взгляда ему хватило, чтобы оценить ситуацию. Он просто махнул рукой. Внешне это выглядело просто. Но то, что я увидел магическим зрением, заставило мои волосы встать дыбом, даже несмотря на происходящее. С его ладони сорвалось плетение просто чудовищной сложности. Его рисунок на мгновение отпечатался на моей сетчатке. В каждой линии было огромное количество маны, а самих линий даже не сосчитать. Когда плетение достигло незнакомца, то его тело моментально рассыпалось в прах. Контроль над моим телом исчез. Я рухнул на землю, тяжело дыша, чувствуя, как возвращается магия, как снова включается система. «Уходим», — коротко бросил Аберон, поднимая меня на ноги. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалось напряжение. Я только начал приходить в себя после всего пережитого, но он не дал мне ни секунды передышки. «Он был не один», — добавил Аберон, посмотрев куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом, и волосы на затылке второй раз встали дыбом. Там, где только что стоял бог, воздух дрожал, словно разрываясь от невидимого напряжения. Что-то или кто-то пыталось пробиться сюда. Аберон не стал ждать этого. В следующую секунду нас окутал вихрь магии. Когда я моргнул, мы уже стояли на базе Аберона. Я все еще чувствовал, как внутри меня бушует адреналин, и никак не мог прийти в себя. Мир вокруг казался каким-то размытым, а мысли – хаотичными. Я только что стоял лицом к лицу с существом, назвавшим себя богом. Меня пытались утащить в неизвестность. Аберон просто уничтожил его. Что вообще, черт возьми, происходит? Аберон заметил мое состояние и, прищурившись, сказал: «Ты применил очень сильную магию. Они это заметили». «Что, кто они? Боги? Кто же еще?» Он покачал головой. «То, что ты там устроил, даже я почувствовал, находясь в западном княжестве». От этих слов мне стало не по себе. «Ладно, времени нет». Аберон шагнул ко мне. «Рассказывай, что узнал на острове пиратов? Что ты там натворил?» Вопрос был задан жестко, без лишних эмоций. Я понял, что сейчас не время для сомнений или попыток переварить произошедшее. Вдохнув глубже, я начал говорить. Рассказывал быстро, четко, не упуская деталей. О пиратах, о гнолах, о бое, о том, как меня выследили. О боге и о том, что он сказал. Пока я говорил, Оберон молчал, только изредка кивал, и взгляд его становился все более сосредоточенным. «Хорошо», — наконец сказал он, когда я закончил. Он повернулся и шагнул в сторону выхода. «Жди здесь», — я кивнул, но он продолжил: «Раскидай очки характеристик, подготовь все, что может понадобиться из системного инвентаря, и жди меня». Он вышел, а я стоял и все еще пытался переварить случавшееся. Глава 22. Открыв окно системы, я скользнул взглядом по параметрам. В запасе оставалось 6 очков навыков и 3 очка характеристик. 1 – за убийство пирата, 2 – за гнола. Опыт рос неплохо, но до следующего уровня еще было далековато. Я задумался, как лучше распределить оставшиеся очки. Раз мы отправляемся в мир без системы, где единственным источником силы останется внесистемная магия, интеллект казался самым логичным выбором. Чем он выше, тем быстрее я смогу обучаться магии, глубже понимаешь ее суть, и тем сложнее противнику будет предугадать мои действия. Плюс 3 интеллект. Система обновилась, параметры слегка изменились. Я посмотрел на них в последний раз. Ник, имя, атлет, раса, человек, уровень эволюции, 2, уровень, 40, опыт, 4 553 054 900000. Характеристики: выносливость, 15, сила, 15, скорость, 20, ловкость, 20, восприятие, 44, интеллект, 43, регенерация, 15, мана, 30, 56 676 788 450. Свободные очки характеристик: 1, свободные очки навыков, 6, навыки, инвентарь, пространственное хранилище, вместимость до 1000 кг, глаза предвидения, актив, 30 яцек, щит, актив, 7 ур, 5, 30, 50, 100, 200, 300, 400 яцек, рывок, актив, мгновенное перемещение в пространстве, 1 м равно 1 ед, маны, до 50 м, магический выстрел, актив, восстановление маны, пассив, ускоряет восстановление маны, скорость 3, буст восприятия, актив, восприятие 1, 5, 10 яцек, буст физических характеристик, актив, скорость, выносливость, сила, ловкость 1, 5, 10 яцек, телепортация, актив, 100 маяков, метка призыва, актив, извлечение души, актив, извлекает душу, сохраняя целостность и рассудок, заточение души, актив, запечатывает душу в предмет, интеграция души, актив, помещает душу в живую оболочку, важна совместимость. Я вздохнул, неплохой список, но как-то неуютно осознавать, что даже с такой силой, все еще есть те, кто может выключить систему одним движением пальца. Мои глаза пробежались по характеристике восприятия. Его и так хватало с головой, стоило сосредоточиться, и мир словно начинал замедляться, обострялись все чувства. Это было похоже на включение гиперфокусировки. Хорошо, что этот эффект был управляемым, иначе с ума можно было бы сойти от постоянной перегрузки информации. Теперь инвентарь. Я вызвал окно и достал оттуда большой походный рюкзак, уже набитый припасами. Следом, сумку с броней и каской, комплект одежды, подготовленный еще на родной планете. Перебирая вещи, отложил все самое необходимое. Палатки, спальники, теплая одежда. На Оберона и Милейн тоже рассчитывал, поэтому взял с запасом. К тому моменту, как я закончил, передо мной стояли 3 сумки. 2 большие, для меня и Оберона, и 1 поменьше, для девочки. Рядом лежала отдельная сумка с броней и каской, в ней же, небольшой рюкзак с оружием и боекомплектом. Достал из ножен кинжал пирата, повертел его в руках. Теперь это было единственное холодное оружие, которое я мог использовать наравне с огнестрелом. Хотя, глядя на недавний бой, невольно задумался, возможно, стоит уделить больше внимания развитию навыков ближнего боя. Ладно, засунул кинжал в пространственное хранилище. Чувство тревоги не покидало меня. Мы уходили в мир без системы. Это значило, что привычные механики больше не будут работать. Какие законы действуют в том мире? Я ходил из угла в угол, стараясь унять нетерпение. Время тянулось мучительно медленно. Прошло уже минут 20, а Оберон все не появлялся. Я остановился, осмотрел подготовленные вещи, проверяя, ничего ли не забыл. Оружие, на месте, броня, в сумке, запас продовольствия, рассчитан на долгий срок. Кажется, все. Но тревожное ожидание не давало расслабиться. И вот, наконец, в воздухе вспыхнуло голубоватое свечение, и Аберон шагнул из портала. Рядом с ним стоял Эмилин. «Это все?» – спросил он, кивнув на сумки. «Да», – коротко ответил я. Он накинул вещи взглядом, затем просто провел рукой, и вся поклажа исчезла, поглощенная его пространственным карманом. «Теперь ждите, мне нужно минут 10», – сказал он и направился в центр помещения, где на полу уже начинал проступать едва заметный магический узор. Я перевел взгляд на Милин. Девочка выглядела задумчивой, даже слегка подавленной. «Ты в порядке?» – спросил я, опускаясь на одно колено, чтобы быть с ней на одном уровне. Она кивнула, но по ее лицу было видно, что-то гложет. «Я хотела помочь», – тихо сказала она, глядя в пол. «Хотела объединить княжество, помочь вам. Но если обо мне узнают боги, Аберон сказал, что они могут прийти за мной. Мы уходим не навсегда», — ответил я. «И ты не одна», — Милин подняла взгляд. «Значит, еще вернемся сюда, обязательно», — сказал я твердо. Она слабо улыбнулась, но грусть из глаз не исчезла. Тем временем Аберон закончил рисовать магический круг. Пол под его пальцами вспыхивал тонкими линиями, складываясь в замысловатый узор. Я наблюдал, как он аккуратно проводил рукой, оставляя за собой след сияющих рун. Их формы были сложны, но каждая из них несла в себе мощь и цельность. Когда контуры были завершены, Аберон поднял ладони и начал наполнять рисунки маной. Руны вспыхнули сильнее, линии узора засияли ослепительно белым светом, а воздух в комнате стал плотнее, насыщеннее. По коже пробежали мурашки. «Готово», — сказал он, отходя на шаг назад. «Вставайте в центр». Я, не раздумывая, шагнул в круг. Милин последовала за мной, сжав кулачки. Аберон сделал последнее движение рукой, и нас окутала волна магической энергии. Пространство вокруг словно заколебалось, смазалось, а после и вовсе начало сворачиваться в водоворот переливающихся цветов. На мгновение меня накрыла дезориентация, и все вокруг исчезло. Первое, что я почувствовал, — легкий ветер. Он пах свежей травой и прохладной землей. Мы стояли посреди просторного поля, усеянного зелеными стеблями незнакомых растений. Где-то впереди виднелись пологие холмы, а над головой висело розоватое солнце. Я глубоко вдохнул. Воздух был чистым, легким, совсем как на земле. Если бы не слегка иной оттенок неба и цвет местного светила, то можно было бы подумать, что мы просто перенеслись в какой-то заповедник. Первым делом я попытался вызвать окно системы. Тишина. Я попробовал еще раз. Ничего. Даже слабого отклика. Попробовал активировать глаза предвидения. Безрезультатно. Затем буст восприятия. Снова пустота. Система исчезла. Все, — выдохнул Аберон, наблюдая за мной. Теперь они нас не найдут. Я повернулся к нему. Ты уверен? Если и смогут, то здесь, без системы, они просто сильные люди. Если они сунутся ко мне в таком месте, то популяция богов сильно сократится, поэтому не переживай. Понял. Куда мы теперь? — поинтересовался я у него, оглядывая окрестности. Аберон огляделся, затем указал на один из холмов. Пойдем осмотримся. Мы тронулись в путь. Трава мягко пружинила под ногами, воздух был теплым, даже немного умиротворяющим. Как ты нашел эту планету? — спросил я, пока мы шли. Когда-то я тренировался в перемещениях между мирами. В какой-то момент наткнулся на это место и провел здесь около года. Жил среди местных, изучал их культуру. И что ты узнал? — Здесь есть три основных расы. Люди, орки и гномы. Насколько я помню, мы должны были попасть на территорию людей. Я кивнул, осматривая окружающую местность. Пока ничего необычного. Значит, теперь мы будем жить здесь? — Аберон кивнул. Да. Пока ты не обучишься внесистемной магии до нужного уровня. После этого вернемся и будем прокачиваться с помощью системы. А что с физическими характеристиками? Их можно увеличить с помощью магии? — он покачал головой. Я не знаю способов сделать это. Так что пока мы остаемся здесь, нам придется развивать себя естественным путем. Я задумался. Мир без системы. Тут нет ни навыков, ни статов. Здесь я был просто человеком, пусть с развитыми характеристиками и с некоторым магическим потенциалом. И теперь мне предстояло научиться использовать его по-настоящему. Мы поднялись на вершину холма, и едва Аберон кинул взгляд, то сразу же его лицо озарилось довольной улыбкой. «Отлично!» – воскликнул он, указывая рукой вдаль. Я прищурился, вглядываясь в горизонт. В нескольких километрах от нас, среди лугов и перелесков, приютилась небольшая деревня. Крыши ее домов казались выцветшими, будто бы поблекшими от солнца и времени, а тонкие струйки дыма из труб говорили о жизни и тепле. «Знаю это место», — пояснил Аберон. Тут точно люди живут. Не откладывая, мы направились вниз по склону. Почва была мягкой, влажной, под ногами приятно пружинила густая трава. Когда мы подошли к деревне, нас встретил сухопарый старик. Его седая борода не спадала до груди, а морщинистое лицо хранило печать прожитых лет. Мой слух сразу привлекла их речь. Непонятный говор, перемешанный с гортанными звуками и странной мелодичностью, резал слух. Я нахмурился. Оказавшись на других планетах, я даже не задумывался, что все время понимал окружающих. Видимо, система автоматически переводила речь, позволяя мне без проблем общаться с местными. Но теперь, в мире без системы, языковой барьер встал передо мной глухой стеной. Аберон же, наоборот, был доволен. Он о чем-то заговорил со стариком, и их голоса звучали спокойно, дружелюбно. В какой-то момент они даже хлопнули друг друга по плечу, а затем Аберон достал из кармана увесистый мешок и передал его старику. Тот кивнул, спрятал его за пояс и махнул нам рукой в сторону выхода из деревни. «Новости отличные», — сказал Аберон, когда мы покинули селение. «Недалеко в лесу есть заброшенный домик охотника. Его владелец давно почил, а сам дом стоит пустым. Староста разрешил нам там поселиться». Я кивнул. «Звучит неплохо. Вот и славно», — усмехнулся он. «Будем обживаться». Когда мы подошли к месту, меня сильно удивило то, что я увидел. «Домик», — переспросил я, оглядывая перед собой двухэтажное деревянное строение. Это был не просто домик, это был настоящий охотничий дом, выстроенный из добротных бревен. Потемневшие от времени стены с резными оконными рамами, массивная крыша, широкая терраса с деревянными перилами, в которые явно вложили душу. Дом выглядел надежно, основательно, и чем-то напомнил мне старые охотничьи заимки в глухих лесах родной планеты. А самое главное, в 200 метрах от него простиралось озеро, чистое, гладкое, словно зеркало. В нем отражались алые отблески заката и пушистые вершины деревьев. Я вдохнул полной грудью. Всегда мечтал жить в таком месте, признался я, оглядывая окружающую красоту. Спокойствие, природа, свежий воздух. «Бойся своих желаний», — хмыкнул Аберон, хлопнув меня по плечу. «Приступаем». Мы занялись осмотром дома. Внутри он оказался не таким уж заброшенным, пыльный, но в целом состояние хорошее. На первом этаже была просторная кухня с массивным деревянным столом, старый, но крепкий камин, несколько удобных кресел. Рядом небольшая кладовая и спальня. Второй этаж состоял из двух комнат, одна из которых явно принадлежала бывшему владельцу. Здесь стоял резной шкаф, кровать с толстым матрасом и книжные полки, покрытые толстым слоем пыли. Мы распределили комнаты и принялись за уборку. Работа закипела. Мы выносили мусор, стряхивали пыль, выметали паутину. Милым даже нашла деревянные чашки и тарелки, которым явно не одна дюжина лет. Аберон, к моему удивлению, оказался не таким уж и ленивым. Он с энтузиазмом чистил пол, бормоча что-то себе под нос, а потом даже занялся дверными петлями, чтобы они не скрипели. Когда солнце скрылось за горизонтом, мы собрались в чистой кухне. Я откинулся на стуле, наслаждаясь теплой, почти домашней атмосферой. В камине потрескивали дрова, а на столе стояла простая, но сытная еда. Хлеб, вяленое мясо и ароматный травяной отвар, который приготовила Милын. Аберон задумчиво водил пальцем по деревянной поверхности стола. «В общем, так, наконец, — сказал он, — с завтрашнего дня начинаем обучение магии. Артем, ты будешь тренироваться очень интенсивно». Я кивнул, ожидая продолжения. «Я помню, что твоя планета в опасности», — продолжил он, — «и что ты пообещал эльфу вернуться. У тебя здесь 7 месяцев и 5 дней». Я нахмурился. «Ты подсчитал время?» «Конечно», — ухмыльнулся Аберон. «Учитывая, сколько ты пробыл на планете Милын, у тебя в запасе чуть больше полугода. Этого должно хватить, если ты не будешь лениться». Я сжал кулаки. «Хорошо, буду работать». «Вот и славно. А Милын пока останется здесь», — добавил он. «Пока мы не решим вопрос с системными богами». Девочка надула губы, но спорить не стала. «Ну, тогда за это и выпьем», — шутливо сказал я, поднимая кружку с отваром. «Вот это правильный настрой», — рассмеялся Аберон. «Когда я лег на кровать в своей комнате, меня накрыли мысли. Черт, да знал ли я, что однажды окажусь в таком месте. Путешествие между мирами, магия, древние силы, противостояние богам. Все это звучало как сюжет из фэнтезийного романа, а не моя жизнь. Но что, если...» Я невольно вспомнил цепочку событий, приведшую меня сюда. Испытание, встреча с эльфом, знакомство с Абероном. Все складывалось слишком идеально, будто меня кто-то вел. Просто удача, или за этим стоит нечто большее. Я вздохнул, закрывая глаза. Как бы там ни было, у меня есть 7 месяцев. 7 месяцев, чтобы стать сильнее, чтобы изменить многое. Резиденция Верховного Бога Илая. Высокие своды главного зала были скрыты полупрозрачным голубоватым сиянием. Стены, сотканные из чистой энергии, пульсировали мягким светом. В центре огромного зала возвышался массивный трон, высеченный из темного кварца, источающего властную силу. На нем восседал Илай, бог с синей кожей, облаченный в массивные доспехи, мерцающие рунными символами. Его взгляд был глубок и спокоен, словно сам океан, но внутри скрывалась сила, способная сокрушать миры. Двери зала с грохотом распахнулись, и внутрь ворвался младший бог. Его белоснежная мантия была растрепана, дыхание сбито, а на лице застыло выражение ужаса. «Господин Илай», — выпалил он, склоняя голову, но даже не пытаясь скрыть волнение. Верховный бог лишь слегка поднял взгляд, но этого оказалось достаточно, чтобы младший бог мгновенно почувствовал себя ничтожной песчинкой и замер, не решаясь даже вдохнуть. «Говори», — спокойно, но властно произнес Илай. Младший бог судорожно сглотнул и начал. «Мы с братом контролируем планету Ирония». Все шло, как всегда, но вдруг, внезапно, произошел всплеск маны. Гигантский, невообразимый выброс, какого мы никогда прежде не ощущали. Лицо Верховного Бога оставалось непроницаемым, но вокруг него едва заметно завибрировала окружающая энергия. Мы отправились проверить. Брат пошел первым, голос младшего дрогнул, и он замолчал, явно пытаясь подобрать слова. «Продолжай», — приказал Илай. «Когда я прибыл, младший бог сглотнул. Все, что я увидел». Он затрясся, но взял себя в руки. Как какой-то мужчина взмахнул рукой, и брат просто осыпался пеплом. По залу прокатилась гулкая тишина. Глаза Верховного Бога вспыхнули. «Что ты сказал?» Голос его был подобен раскату грома, эхом разлетевшемуся по чертогам. Младший бог низко склонил голову, понимая, что гнев Илая был опаснее смерти. «Я решил не рисковать, господин, и сразу пришел доложить вам». Тишина стала осязаемой. В воздухе чувствовалось нарастающее напряжение. Илай глубоко вздохнул, подавляя бушующий в нем гнев. «Где сейчас этот мужчина?» — спросил он. Голос его был тихим, но оттого еще более грозным. «Мы потеряли его след». Младший бог паник и тут же вскинулся. «Ах да, самое странное, что система была отключена в их локации. Я вообще не понимаю, что сделал тот человек». Словно грозовой фронт прошел через зал. Светящиеся стены дрогнули, подчиняясь воле бога. «Ты уверен?» — прошипел Илай, подавляя желание разорвать пространство одним движением. «Да, в тот момент система была отключена», — подтвердил младший бог. «Отследил ли ты, куда он ушел?» — в голосе Илая проскользнула угроза. «Да, но его след оборвался в мертвых землях». «В мертвых землях?» — повторил он. Младший бог поспешно закивал, торопясь объяснить. «Это то самое место, где когда-то сражались два бога. Там до сих пор нестабильный фон магии. Сканировать местность почти невозможно, но след оборвался именно там, в центре мертвых земель». Илай сжал подлокотники трона, и вокруг него воздух затрясся от всплеска чистой энергии. «Значит, он подготовился», — тихо выдохнул он. Несколько секунд в зале стояла пугающая тишина. Затем Верховный Бог поднялся с трона, и его фигура, окутанная сияющей энергией, одним своим присутствием, подавляла волю младшего бога. «Ищите его, и отправь послание всем высшим богам. Пусть все соберутся. Я хочу знать, с кем мы имеем дело». Младший бог низко поклонился и, не говоря ни слова, мгновенно исчез во вспышке энергии. Илай медленно обвел взглядом тронный зал. Его разум работал стремительно. Внесистемная магия, то, что уже давно считалось легендой, и теперь появился тот, кто способен уничтожить бога одним лишь взмахом руки. Это было вызовом. Илай сжал кулак. Он найдет этого мага, во что бы то ни стало. Глава 23. Я проснулся с первыми лучами розоватого солнца, пробивающимися сквозь оконные ставни. Привычным движением откинул тонкое покрывало, сел на кровати и потянулся, чувствуя, как тело откликается на движение идеально отточенной координацией. За эти 7 месяцев я будто переродился. Все это время было наполнено тренировками в магии, оттачиванием навыков ближнего боя. Но не только. Аберон научил меня многим хитростям ведения боев. Даже если противник сильнее тебя в разы, о некоторых вещах я и не подозревал. Не зря он живет 1000 лет, его опыт просто колоссален. Встав, я отправился к умывальнику, сполоснул лицо ледяной водой и, слегка встряхнувшись, вышел из комнаты. На кухне уже дымилась тарелка горячей каши, а рядом лежал ломоть свежеиспеченного хлеба. Оберон, как всегда, сидел за столом, задумчиво прихлебывая чай из глиняной кружки. Проснулся, даже не оборачиваясь, произнес он. «Как видишь», — усмехнулся Артем, садясь за стол. «Ешь быстрее, сегодня особенный день». Я понял, что Оберон намекает на мое скорое возвращение, но решил пока не вдаваться в подробности. Быстренько доел завтрак, закинул остатки хлеба в рот и поднялся, направляясь во двор. Настала пора утренней разминки. Сначала пробежка вокруг дома, затем разминка суставов, упражнения на баланс, затем пришло время боевой подготовки. Оберон, вооружившись деревянным мечом, уже ждал меня у импровизированного тренировочного круга. «Начнем?» – спросил он, ухмыляясь. «Как всегда», – вернул ему ухмылку, поднимая свой тренировочный клинок. Схватка началась молниеносно. Оберон не церемонился, сразу пошел в атаку, заставляя меня отражать удары и уворачиваться. Каждое движение было выверенным, точным, словно предсказанным заранее. Я метался, стараясь найти брешь в обороне учителя, но тот с легкостью блокировал все атаки. «Быстрее!» – бросил Оберон, ускоряя темп. Я парировал удар, развернулся и резко атаковал сбоку, но Оберон предугадал это и в ответ нанес мощный горизонтальный выпад. Едва успел пригнуться, почувствовав, как по воздуху прошелся деревянный клинок. Только на пятой минуте мне удалось провести удачный удар. Меч скользнул вдоль защиты Оберона и слегка задел его бок. «Хорошо», — признал учитель, отступая назад. «Значит, хоть чему-то я тебя научил». После боя последовало купание в озере. Я с разбегу нырнул в прохладную воду, чувствуя, как напряжение после сражения уходит. Лежа на спине, смотрел в небо, пытаясь осознать, что уже через несколько часов меня здесь не будет. Затем медитация. Я сел в тени большого дерева, скрестив ноги, и закрыл глаза. Дыхание замедлилось, разум погрузился в состояние покоя. Сразу стал ощущать каждую частицу маны вокруг, каждый поток энергии, циркулирующий в этом мире. Это уже стало почти естественным. Почти, потому что где-то в глубине души я все еще оставался человеком из мира, где магия была лишь фантазией. Последним испытанием стал магический бой. Оберон, не жалея сил, бросал в меня потоки энергии, заставляя мгновенно реагировать, парировать и контратаковать. Мы использовали все, щиты, рывки, телекинез, даже новые заклинания из пространственной магии. Я решил провести один из самых сложных маневров, открыл небольшой портал прямо перед атакой Оберона, перенаправив заклинание обратно в его сторону. Оберон успел защититься, но, похоже, остался доволен. «На сегодня хватит», — сказал он, отряхиваясь. После этого мы отправились обратно в дом, где уже ждал обед. За столом царила непривычная тишина. Даже Мила, обычно болтавшая без умолку, молчала, лениво ковыряя ложкой в своей тарелке. «Ты, в принципе, готов», — наконец нарушил тишину Оберон. «Да и время подходит. Можешь возвращаться». Тогда я достал из инвентаря дощечку для возврата, глядя на нее с некоторой тоской. Потом протянул ее Оберону. «Теперь ты знаешь координаты моей планеты». Оберон взял дощечку, внимательно изучил ее, потом убрал в карман. «Я обучил тебя пространственной магии. Конечно, пока твои перемещения занимают много времени, а на большие дистанции требуется тщательная подготовка. Но за эти 7 месяцев ты добился многого. Даже левитацию освоил, хотя и замучил меня этим вопросом». «Ну уж извини», — усмехнулся я, вспомнив это. «Ты изучил многие атакующие заклинания, но основной акцент, как и обещал, сделан на пространственную магию. Она тебе ближе». Я мечтательно посмотрел в потолок. «Скоро снова смогу пользоваться системой». Так задумался, что даже не заметил, как Оберон продолжил говорить. Очнулся только тогда, когда Мила, послушавшись наставления Оберона, щелкнула меня по лбу. «Эй!» — возмутился я, потирая лоб. Мила лишь фыркнула. «Тебе сказали слушать. Ты меня слышишь?» — уже громче повторил Оберон. Я встрепенулся и кивнул. «Через час будь готов, я займусь порталом, Милин», — позвал я девочку. Она грустно посмотрела на меня. «Ты уходишь». Она уже привыкла ко мне. Если Оберон стал ей отцом, то я — старшим братом, с которым можно и пошутить, и поиграть. «Не печалься», — потрепал ее рукой по волосам. «Я ненадолго». Мила нахмурилась, но кивнула. Оберон встал, хлопнул по столу и сказал: «Ладно, пора готовиться. Проводим тебя как следует». Телепортационные круги всегда завораживали меня своей сложностью и мощью. На ровной земле за домом чернели изящные линии символов, аккуратно выведенные рукой Оберона. Эти знаки плелись в сложную сеть, образуя не просто рисунок, а портал между мирами. Оберон и Милин уже ждали меня у круга. «Ну что ж», Оберон сжал мою руку в крепком рукопожатии, а затем похлопал по плечу. «Верю в тебя, парень. Не задерживайся там и будь осторожен». Он пристально посмотрел мне в глаза и добавил с особой серьезностью. «Внесистемную магию используй как можно реже. Если выдашь себя большими объемами маны, они могут тебя заметить». Я кивнул, понимая, о ком идет речь. «Буду осторожен». Не успел повернуться, как почувствовал, что сзади подбежали и обняли. Мила вцепилась в меня. «Не уходи», — тихо прошептала она, и слезы покатились по ее щекам. Я аккуратно провел рукой по ее волосам. «Я вернусь, обещаю». Осторожно разжал ее руки и шагнул в центр круга. «Удачи мне», — прошептал я и активировал портал. Яркий поток энергии взметнулся вверх, окутав мое тело. Пространство содрогнулось, закручиваясь и сгущаясь в одном месте. На долю секунды перед глазами вспыхнула бесконечность, а затем мир провалился в черную бездну. Появился я на опушке леса, посреди просторных полей. Свежий ветер пронесся по траве, лаская ее золотистые вершины. Над головой простиралось безоблачное небо, пронзительно голубое. Все казалось удивительно знакомым и одновременно чужим. Первым делом я проверил систему. С волнением вызвал окно статуса, и когда перед глазами вспыхнули привычные интерфейсы и показатели, лицо само собой озарилось радостной улыбкой. «Ада», — протянул я, вновь ощущая себя частью всего этого. Следующий шаг – проверить телефон. Выудил его из системного инвентаря, включил и дождался загрузки. Индикатор сети замигал, но денег на счету ожидаемо не было. Я привычно набрал команду на обещанный платеж, дождался пополнения и сразу открыл навигатор. «Хрена себе», – выдохнул я, когда понял, где нахожусь. «Алтай, далековато, но не критично». Я уже хотел продумать план дальнейших действий, но затем открыл мессенджеры, и на меня обрушился шквал уведомлений. Сообщения, пропущенные звонки, тревожные новости. Меня больше всего интересовало, что там с моими друзьями. И первым, кому я написал, был Влад. Пока ждал ответа, открыл новостные ленты, механически их листая, пока мой взгляд не зацепился за одну трансляцию. Пальцы замерли на экране. В прямом эфире показывали гигантский черный портал, зияющий над землей, как бездонная пасть бездны. Из него выползали чудовищные монстры, ломая землю своими когтистыми лапами. В комментариях зрители паниковали, сильнейшие ранкеры уже полдня пытались сдержать поток тварей, но пока что битва шла не в пользу людей. Я сузил глаза, пытаясь подробнее разглядеть происходящее. «Вот ты где», — прошептал я, вглядываясь в экран. Среди хаоса, среди сражающихся фигур, я увидел знакомый силуэт. Влад. И меч, который я когда-то отдал ему. На моем лице появилась ухмылка. «Ну ничего, дружище, сейчас подсоблю». В моих глазах загорелась решимость. Как говорится, герой приходит в последний момент. Когда активировал телепорт, направленный на метку, которую устанавливал на Влада, пространство вокруг меня мгновенно искривилось, и я оказался в воздухе. Внизу, Влад, окруженный ордой чудовищ, сражался с эльфом. Вот так поворот. Эти уроды уже на земле, я не мог позволить им победить. Стоя в воздухе, на высоте, я решил воспользоваться самым эффективным методом подавления противника, резко выпустить много маны. Но главное не переборщить, чтобы боги не заметили меня. Резко взмахнул рукой, одновременно выпуская из себя ману. Черные тучи, что скрывали небо над порталом, будто снесло резким порывом ветра. Интересный эффект, но одиночным всплеском маны я не ограничился. Сделал целую серию быстрых всплесков, но меньших по объему. Как и учил Оберон, чем быстрее мана покидает тело, тем мощнее эффект на объект воздействия. Теперь воочию убедился в этом на большой массе людей и монстров. Я почувствовал, как давление возрастает, как тяжесть начинает давить на землю, на каждого, кто стоял в поле зрения. Моя мана вырывалась наружу, и я сосредоточил ее в том месте, где сейчас велась битва. Воздух стал вязким, плотным, как кисель. Я ощущал, как с каждым моим всплеском маны, на земле всех придавливает невидимая тяжесть. Словно само небо спрессовывалось и давило на каждого из тех, кто стоял против нас. Монстры, включая гигантов и горилл, начали падать. Их тела не могли выдержать этого давления, они корчились, сдавленные собственной маной. Слабые существа падали в обморок от ужаса, а более сильные, включая эльфа, тряслись, не в силах сопротивляться. Я продолжал концентрировать свою энергию, и когда почувствовал, что все на земле уже под моим контролем, то резко снизился. Силы все еще кипели во мне, но теперь я мог снизить напор. Опустился еще ниже, до 30 метров над землей, и всю эту тяжесть, всю ману, теперь направил только на тех, кто пытался сопротивляться. Я посмотрел на Влада. Его глаза, полные изумления и вопросов, встретились с моими. «Артем, неужели ты правда живой?» Все-таки смог пересилить удивление Влад. «Привет, дружище!» «Погоди, тут крыса убежать пытается», улыбнулся я ему, заметив, как эльф применил телепорт. «Куда ему, с таким примитивным и медленным плетением телепортации пытаться сбежать от меня?» Я мгновенно сжал ману в форму большой иглы и ткнул ей в плетение эльфа. Оно все еще светилось в воздухе, а точнее в слабую его часть. И тут эльф снова появился там, где лежал. «Ах ты, тварь, пусти меня! Что ты сделал с моим личным телепортом? Кто ты такой?» — разразился эльф тирадой вопросов. «Пхах, крысеныш умеет говорить. Это хорошо. Я бы даже сказал, отлично». Я щелкнул пальцами, и давление маны исчезло, а эльф тут же попытался дать деру. «Погоди, куда ты, малыш?» — с издевкой произнес я, вспомнив, как меня самого гонял первый эльф. Секунда, и в голове сформировалось плетение телекинеза. Я сделал движение ладонью, и эльфа потащило ко мне спиной вперед. Медленно я. На тренировках получалось почти моментально. «Ну да ладно. Пусти меня, урод. Ты не знаешь, на кого поднял руку. За это, мой клан вырежет всю твою семью до 10-го колена. Ну-ну, поглядим. А пока посиди в клетке, малыш». Вызвал плетение подпространства без системы и закинул его в одну из клеток. Не зря с Абероном подготовили его заранее. Так быстро пригодилось. «Артем, что за навыки у тебя? И эта сила. Где ты был? Смотрю, ты стал гораздо сильнее». «Ох, не о том я. Рад тебя видеть, друг». Обрушил на меня шквал вопросов Влад, а потом подошел и обнял меня. «Вот с этого и надо начинать», — засмеялся я. «Сначала нужно разобраться с этими вратами. Я попозже тебе все расскажу. Уж очень длинный будет рассказ». После этого мы быстренько зачистили врата, и спустя час я уже сидел в квартире у Влада. Мы пили чай, и я рассказывал ему и приехавшей Диане о том, что пережил за минувшие на Земле полгода. Интерлюдия. Планета Кадия. Каблуки звонко стучали по мраморной плитке. Риланда, одна из 9 верховных богов, целеустремленно шла в главный зал. Двигалась она с грацией, присущей всем темным эльфам. Но даже среди своих сородичей она всегда выделялась своей красотой. Высокий рост, длинные и стройные ноги, красивая и большая грудь, которую она всегда подчеркивала глубоким декольте, лицо с идеальными пропорциями и ярко-зеленые глаза. Все это делало ее внешность страшным оружием против любого мужчины. А если вспомнить, что основа ее сил – это ментальная магия, то врагов у нее вообще не должно быть, живых врагов. Но нет, ее врагами были все оставшиеся 8 верховных богов, а шла она навстречу с совсем иными богами. Они тоже сильны, но давно скрываются тут от других богов, скрываются и ищут способ превзойти силы высших божеств. Практически никто из младших и средних богов не знают, но высшие боги, верховными они назвали себя сами, уперлись в потолок своего развития. И что бы они ни делали, пробить этот барьер не получалось. Убийство даже равных по силе существ или богов больше не приносило опыта, а система не давала никакой информации по этому вопросу. Эта информация есть у Риланды и местных богов, точнее, они очень надеются, что она есть. Они откопали на какой-то планете древние, как мир, книги, и нашли в них упоминания магов, которые не использовали систему, и судя по этим описаниям, они были в разы сильнее высших богов. И помимо этого, есть еще несколько косвенных вещей, исходя из которых Торн, так зовут главу богов на Кади, и остальные местные боги сделали вывод, что для эволюции выше 199 уровня необходимо владение внесистемной магией. Это и есть причина, по которой она торопится навстречу. Торн передал, что они обнаружили следы применения внесистемной магии. А это значит, что снова появился человек, который смог обучиться этому непростому делу. Несколько сотен лет назад один такой уже появлялся. Звали его Абероном. Но или мы, остальные верховные боги, не оставили ему и шанса. Они нашли его жену и учеников и зверски убили. Специально для того, чтобы вывести его из себя. И у них это вышло. Когда он вернулся и увидел, что стало с его родным домом, я никогда не видела человека в такой ярости. Если бы не общие усилия всех верховных богов, то он убил бы как минимум половину нынешнего состава. Но, увы, ярость не лучший союзник для боя. В то время я еще не была одной из верховных. Им я стала после того, как Эберон убил одного из них. Мне было очень жаль этого мужчину, но поделать я ничего с этим не могла. А ведь наши истории очень похожи. Я встряхнула головой, отгоняя неприятные воспоминания. Сейчас не время думать об этом. Вот и главный зал. Не сбавляя шага, я решительно толкнула одну из огромных створок дверей. Она с грохотом ударилась об стену. «Торн, старый пердун, ты где?» — крикнула я, едва войдя в зал. «Риланда!» — прошипел здоровенный мужчина, вставая из-за стола. «Когда ты научишься элементарным манерам? Когда ты сдохнешь? Я приду и проявлю уважение твоей могиле», плюнув на нее. Усмехнулась я в ответ. «Ты неисправима. Рад тебя видеть». Подошел он ко мне и приобнял. «Давай ближе к делу, у меня мало времени», ответила я ему, разглядывая его наряд. Сегодня он был одет в синюю тунику, украшенную золотыми узорами и такого же цвета штаны. Что мне в нем нравится, так это отсутствие желания нацепить на себя кучу дорогих блестяшек, как это делают все верховные боги. Торн же, хоть и выглядит как молодой, но одевается очень просто. Впрочем, учитывая его красивое и рельефное тело, на нем любая одежда будет выглядеть хорошо. Эх, остаться бы тут на ночь. Но, увы, времени и правда мало. Хорошо, ты ведь знаешь, что наши аналитики отслеживают при помощи артефактов случаи применения магии с использованием большого объема маны. По-другому вычислить внесистемных магов очень сложно. Знаю, ты мне это говорил миллион раз. Недавно мы засекли использование мощной магии на одной из планет. Собственно, я поэтому тебя и позвал. Хочу попросить тебя проверить этот случай. Понимаю, но почему сами не проверили? У тебя тоже есть люди с подходящими навыками, зачем дергать меня? Из-за планеты, на которой было зафиксировано применение магии. Это планета Ирония. Это там, где убили одного из богов среднего уровня. Там теперь полнейший хаос в магическом фоне. Да, это та планета. Тогда понятно, почему ты меня позвал. Провести там разведку будет крайне сложно. В общем, я поняла тебя. Когда я его обнаружу, то дам тебе знать. На контакт тогда я выйду с ним сама. Ты не против? Конечно, ведь я тебя сам позвал. Я думаю, ты справишься лучше всех. Ну, наконец мы сдвинулись с мертвой точки. Я сделаю все, чтобы защитить и переманить этого человека на нашу сторону. И тогда Илим вместе со своими дружками за все заплатит. Ярость от былой утраты все-таки пробилась сквозь маску невозмутимости. Торн даже отшатнулся, когда увидел мой взгляд. Ох, не завидую я Илиму. Такого врага себе нажил, пробормотал он, глядя на Риланду. Глава 24. После того, как я рассказал ребятам о своих похождениях на другой планете, опустив некоторые моменты, я понял, что пора двигаться дальше. Ладно, ребят, мне пора. Хорошо поболтали, но нужно еще домой заскочить. Давай, рад был увидеть тебя живым. Надеюсь, опять на полгода не пропадешь, усмехнулся Влад, вставая из-за стола. Да, Артем, не пропадай, поддержала его Диана. Сейчас многие вещи изменились, надо бы ввести тебя в курс дел. Да не пропаду я, не делайте такие лица. Этого было незапланированное путешествие. Больше так исчезать не буду. Ну все, бывайте, на связи. Решил я по-быстрому распрощаться, иначе не уйду отсюда. А дел еще много. Спустя час уже стоял у своего дома. Двери были заперты, но это меня не остановило. Короткий телепорт, и я внутри. Через 40 минут кухня наполнилась ароматами свежеприготовленного мясного рагу. Я немного расслабился, обдумывая дальнейшие шаги. Нужно первым делом закрыть долг перед эльфом. А значит, нужно было выяснить, где держат его дочь и как ей помочь. Внезапно ощутил всплеск маны. Кто-то появился в радиусе 30 метров. Бросив нож, которым нарезал хлеб, я помыл руки и направился к двери. На пороге стоял Валион, тот самый эльф, который когда-то спас меня и дал дощечку с телепортом на планету Иронию. Мы обменялись рукопожатием. «Ты изменился», — заметил эльф. «Время было», — усмехнулся я в ответ, приглашая гостя внутрь. Мы сели за стол, и я выразил ему благодарность за помощь. Но больше всего меня интересовало местоположение дочери эльфа, о чем я и спросил. «Ее держат на космическом корабле», — ответил эльф. «Оттуда идет контроль за вторжением на Землю. Я призадумался. Это может стать неплохой возможностью. У меня есть идея. Ты сможешь передать ей украшение с меткой, когда попадешь на корабль, напитай его маной и спрячь рядом с ней». Эльф кивнул. «Тогда я смогу переместиться туда и забрать ее и разнести этот корабль», — закончил я мысль. «Разнести весь корабль?» — с большой долей скепсиса уточнил эльф. «Да», — коротко ответил я, взглянув ему прямо в глаза. «Для серьезности выпустил из тела немного маны, и это явно произвело впечатление на эльфа. Его взгляд стал более уважительным, и он кивнул, поняв, что я не шучу. Не стоит, там полно невинных, таких же пленных, как моя дочь. Ладно, пока не время. Полгода в запасе есть, значит, будем работать аккуратно». Эльф кинул на меня изучающий взгляд, а затем встал. «Береги себя, взаимно». Гость растворился в воздухе, оставляя за собой легкое свечение маны. Я вздохнул, глядя на остывающее рагу. «Похоже, начинается новая глава моей нескучной жизни. Главное, успеть поесть, пока меня опять не утащило в приключение». Интерлюдия. Земля. Зал совещаний по вопросам системников. В кабинете генерала стояла напряженная тишина. Патрушев сидел в кресле, погруженный в размышления. Последние события были настолько из ряда вон выходящими, что обсуждение в верхах уже заходило о самых радикальных мерах. Черный портал, не поддающийся зачистке даже сильнейшим системникам, едва не заставил правительство рассмотреть вариант сброса атомной бомбы. Это не только стало бы катастрофой, но и настроило бы против них всех системников страны. И тут появился он, какой-то парень, который в одиночку решил проблему за считанные минуты. Теперь о нем говорили не только в России, это стало мировым событием. Заграничные спецслужбы уже направляли запросы, обвиняя страну в сокрытии такой силы. Руководство требовало информации, призывало завербовать или хотя бы найти способ держать под контролем. Бесконтрольная сила такой величины пугала всех. От тяжелых мыслей генерала отвлек голос его заместителя. «Товарищ генерал, все собрались. Начинаем?» «Да, начинайте с доклада». Майор поднялся, оглядел собравшихся и, убедившись, что в зале установилась полная тишина, начал. Артем Котов, возраст, 27 лет, бывший сотрудник спецназа полиции, звание, лейтенант, позывной атлет, отличный оперативник с высокими показателями физической и психологической подготовки, специалист, хорошо владеющий тяжелым вооружением, с акцентом на работу с винтовками, был снайпером, затем инструктором. Послужной список обширен. Участие в нескольких спецоперациях, командировки в зоны боевых действий, однако наград не имеет. Майор перевернул страницу. За несколько дней до появления системы уволился по собственному желанию. После активации системы официально числился погибшим в одном из первых порталов. Тело найдено не было. В течение 6 месяцев о нем не поступало ни единого упоминания. Он сделал небольшую паузу и продолжил. Однако фактические данные разнятся с официальной версией. По результатам последнего анализа, Котов не просто жив, он, вероятно, сильнейший человек на Земле. Генерал нахмурился. В зале установилось напряженное молчание. «Что именно делает его сильнейшим?» — спросил кто-то из высокопоставленных офицеров. Майор достал другой лист. На данный момент подтверждены следующие факты. В одиночку остановил прорыв черного портала, который даже элитные системники не смогли зачистить. Способен использовать неизвестные боевые техники, не зафиксированные у других системников. Обладает запасом маны, превышающим все зарегистрированные показатели. По предварительным оценкам, ее объем в десятки раз выше уровня сильнейших системников страны. Навык мгновенной телепортации делает его практически неуловимым. Обнаружить или отследить его местоположение невозможно, ускользает от всех наблюдательных протоколов. Опытный оперативник, понимающий все тонкости работы спецслужб, знает, как уходить от слежки, какие меры принимаются против нестабильных системников и какие методы могут применить против него. Психотип – рациональный, холодный, крайне скрытный, однако придерживается кодекса чести, не нападает первым, не провоцирует конфликты, если его не трогать. Майор поднял глаза на генерала. Его невозможно завербовать или заставить вернуться на службу стандартными методами. Любая попытка давления приведет к тому, что он просто исчезнет. Психологи рекомендуют не угрожать, не пытаться контролировать, а найти точку соприкосновения. Генерал сжал кулаки. «Это все, Майор покачал головой. Нет, есть еще кое-что. Он положил перед собой последний лист и продолжил. Разведка смогла перехватить часть его разговора с Владом. В ходе беседы обсуждались другие миры. По их словам, Котов провел длительное время за пределами Земли. Судя по тону, это не гипотеза и не фантазия. Более того, майор поднял взгляд на генерала. За ним охотятся боги. В зале воцарилась тишина. Генерал медленно провел рукой по лицу и нахмурился. Это что, шутка? Майор молчал. Никто не засмеялся. Патрушев сжал зубы. Найдите его. Без силовых методов. Попробуйте пригласить. Если не выйдет, сообщите мне. Я сам с ним поговорю. Совещание окончено. Интерлюдия. Корабль захватчиков. Капитан, развалившись в массивном кресле на капитанском мостике, потягивал бокал густого, темно-красного вина. Ему было хорошо, очень хорошо, все шло по плану. Земля медленно, но верно, падала в его руки. Еще полгода, и вся эта планетка официально станет его трофеем. Захвачена, подчинена, выжата досуха. Он не торопился. Работать грубой силой было неразумно. Если давить слишком сильно, можно сломать игрушку, а ему хотелось забавляться с ней подольше. Все шло по отработанной схеме. Сначала хаос, потом голод, страх, подчинение. Осталось совсем немного, и можно будет возвращаться домой. Отдых, роскошь, награды. Он уже предвкушал, как проведет свой заслуженный отпуск. Может, устроит охоту на партию новых рабов. Или разорит пару мелких колоний, просто чтобы размяться. Но вот одна деталь немного портила настроение. Всю прошлую неделю до него доходили тревожные слухи. На Земле появился кто-то сильный, очень сильный. Настолько, что смог в одиночку закрыть черный портал. Это было нехорошо. Капитан поморщился. Черные порталы были лучшим оружием ослабления планет. Монстры, вырывающиеся из разрывов, сами зачищали территорию, ломали инфраструктуру, сокращали население. Земляне должны были стонать и погибать, а не порождать какого-то героя, способного прервать естественный ход вещей. Нужно разобраться с этой проблемой. Протянул он, задумчиво постукивая пальцем по подлокотнику кресла. Мысль задержалась в голове ненадолго, решение пришло мгновенно. Передать задание бывшему королю эльфов. Лениво бросил он оператору. Этот жалкий идиот, униженный, сломленный, готовый выполнять любой приказ, лишь бы его драгоценная дочурка осталась в целости, сделает все что угодно. Капитан усмехнулся, вспоминая пленную принцессу, сочная, красивая, с пронзительным взглядом и такими изящными, стройными ножками. Он тысячу раз прокручивал в голове, что сделает с ней, когда ее отец станет ненужным. Время приближается. «Где он сейчас?» – спросил он, повернувшись к оператору. «Вернулся с задания 4 часа назад, капитан. С вашего разрешения, примерно час назад, он посещал свою дочь. Вот и отлично. Приведите его ко мне». И тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Вся палуба вздрогнула. Система тревоги замигала, разрывая воздух истеричным сигналом. Панели управления вспыхнули красным, закидывая мостик десятками экстренных сообщений. «Что за черт?» — рявкнул капитан, вскочив на ноги. Операторы, сбивчиво выкрикивая друг другу приказы, метались по мостику. «Капитан, у нас сбой в системе безопасности. Один из внутренних шлюзов взорван». «Как взорван кто?» «Неизвестно. Блоки камер повреждены». Капитан почувствовал, как бешено застучало сердце. Впервые за долгое время его начинало брать беспокойство. Немедленно поднять тревогу. Закрыть все выходы, найти ублюдка. Капитан стоял посреди мостика, впиваясь взглядом в панель управления. Экран мониторинга корабля светился тревожными сигналами, красные маркеры разбегались по отсекам, сопровождаемые короткими надписями. Несанкционированное вторжение, взлом внутренних секторов, охранные системы обходятся, атаки по противнику не оказывают на него никакого воздействия. Капитан стиснул зубы. «Что за дерьмо здесь происходит?» — прорычал он, вглядываясь в изображение с камер. На экране метался чей-то неуловимый силуэт, размытый, скрытый, словно он не существовал в обычной плоскости пространства. Вспышки энергии сопровождали каждый его рывок, а за спиной оставались тела его солдат, перекрученные, разорванные, сломленные. Кто-то вломился на корабль. «Капитан», — раздался голос одного из операторов. «Он движется к жилым отсекам. Скорость невероятная. Остановите его», — рявкнул он. «Мы пытаемся, но...» — офицер нервно сглотнул. «Ни одно оружие не действует». На экране силуэт скользил по коридорам, избегая ловушек, обходя автоматические турели, уклоняясь от энергетических разрядов с точностью, граничащей с безумием. Как капитан сжал кулаки, кровь застучала в висках. Активировать антисистему. Секундная пауза. Затем все экраны мигнули. Система отключена. Мана заблокирована. Навыки аннигилированы. Операторы с замиранием смотрели на мониторы. Теперь этот ублюдок, кем бы он ни был, лишен своей силы. Капитан ухмыльнулся. Теперь посмотрим, как ты выкрутишься, сукин сын. Но улыбка быстро сошла с его лица. На экране силуэт продолжал двигаться. Так же быстро, так же смертоносно. Какого черта, выдохнул один из офицеров. Это невозможно, раздался голос аналитика. Антисистема должна была его остановить. Капитан смотрел, как этот фантом приближается к жилому сектору. Не просто приближается, он идет к ней, к принцессе. Тихо пробормотал он, понимая, что это не совпадение. Он почувствовал, как по телу пробежал холод. Вызвать всех бойцов элиты в жилый сектор, немедленно. Но он уже знал, будет поздно. Камеры выхватили момент, когда дверь в каюту принцессы с диким треском слетела с петель. Фантом шагнул внутрь. «Нет!» – прорычал капитан, сжимая подлокотники кресла так, что ногти впились в металл. Он бросился к системе связи, собираясь отдать приказ на полное уничтожение отсека. Но прежде, чем он успел что-либо сделать, камеры замигали, и на секунду корабль опять содрогнулся. «Капитан!» – в панике вскрикнул офицер. Гвардия прибыла в отсек. «Открываю связь!» Из динамиков раздались крики, тяжелые удары сапог, звук включающегося оружия. «Докладывайте!» – рявкнул капитан. Тяжелое дыхание, сбивчивый голос старшего офицера. «Каюта пустая!» «Что?» «Нарушителя нет!» «Принцессы нет!» «Окна запечатаны!» «Стены целы!» «Они исчезли!» «Тишина!» «Как?» Голос в динамике дрожал. «Не знаем!» Капитан медленно выдохнул, сжав кулаки так, что костяшки побелели, а затем с грохотом ударил кулаком по консоли, заставляя операторов вздрогнуть. «Найдите их!» Но в глубине души он уже знал, их не найти. Интерлюдия. Зал для собраний верховных богов. Величественный зал, высеченный из черного обсидиана, наполняло глухое эхо тяжелых шагов. 9 фигур, заключенных в сиянии своей божественной мощи, собрались вокруг громадного круглого стола, высеченного из единого куска звездного камня. Их взгляды, холодные, полные древней мудрости и беспощадности, скрестились в ожидании слов Илая. Илай, самый могущественный из них, стоял, опираясь на массивный двуручный меч. Его бронзовая кожа с легким синим оттенком сверкала в свете магических сфер, витающих под куполом зала. Он медленно окинул собравшихся суровым взглядом. «Мы здесь», — его голос, глубокий и властный, наполнил зал, чтобы обсудить проблему, которая грозит самому нашему порядку. Он сделал паузу, давая возможность собравшимся осознать вес его слов. Человек, владеющий внесистемной магией, убил младшего бога. Причем сделал он это за долю секунды. Этот человек нарушает установленные нами законы. По залу прокатилась волна напряжения. Даже среди богов это звучало как нечто невозможное. Такое ведь уже происходило раньше. Раздался новый голос. Мерлин, сильнейший маг среди богов, слегка подался вперед, сцепив пальцы в замок. Его проницательные глаза светились ледяным огнем. Около 600 лет назад был похожий случай. Маг, способный пользоваться силой без системы, если память мне не изменяет, его звали Абероном. Несколько богов переглянулись. В ту эпоху Аберона уничтожили без колебаний, как только осознали его угрозу. Совпадение, задумчиво пробормотал Дар, ухмыляясь. Или же мы имеем дело с чем-то большим. Риланда, богиня теней и контроля разума, грациозно откинулась на спинку трона, внимательно изучая Илая. И ты хочешь, чтобы именно я занялась этим? В ее голосе прозвучала усмешка. Ты, лучшая в этом. Илай кивнул. Проникни в мир. Найди этого человека. Узнай его слабости, выведи его истине. Риланда удовлетворенно улыбнулась и собиралась что-то ответить, но тут массивные двери тронного зала с грохотом распахнулись. Вбежал младший бог, низший по иерархии, его лицо было перекошено от волнения. «Повелители, мы засекли применение внесистемной магии». Боги мгновенно обратили на него взгляды, в зале повисла зловещая тишина. «Говори», — рыкнул Илай. «Это произошло на одной из атакуемых системниками планет. Система там активна, и пока ее защитный протокол не спадет, никто из нас не сможет проникнуть внутрь. Это займет полгода». В этот момент раздался хруст. Илай в ярости сжал рукоять своего меча так, что воздух задрожал от исходящей от него силы. «Ждать», — его голос был подобен грому. «Нам остается лишь ждать», — Мерлин задумчиво провел рукой по подбородку. «Он может появиться снова. Если он уже активен, то будет действовать, и тогда мы должны быть готовы». Илай перевел взгляд на остальных богов. «Найдите его, наблюдайте за каждым движением. Когда момент настанет», — он стиснул зубы, а его глаза загорелись ледяным светом, — «мы уничтожим его». В зале вновь воцарилась тишина, полная затаенного напряжения и предвкушения охоты. Они не могли рисковать. Этот маг, кто бы он ни был, станет их следующей жертвой, жертвой ради их вечной власти.